Глава 1. Основные задачи операции «Праздничный транзит». Ввод и легализация агента «Варвар», вербовка объекта «Най», испытание транспортных контейнеров, сроки, подсчету кальки 8.03.1943, 13.03.1943, точка воздействия правый фланг Воронежского фронта, 3-я танковая армия, маршрут оперативной группы, село Артюховка, город Мерефа, город Харьков, непосредственное взаимодействие с частями советской армии, 179-я отдельная танковая бригада, 17-я стрелковая бригада НКВД. Расчет привлеченных сил и средств, собственно, отдела К. Агент, командир группы первой и второй фазы, капитан Ковтухин Сергей Вячеславович. Псевдоним Варварин Сергей Вячеславович. Инструктор по вводу и координации, исполняющий обязанности командира группы третья фаза, старший сержант Мезина Екатерина Георгиевна. Специалист-переводчик. Переброска осуществляется средствами стационарного центра координации Фрунзе-1. Старший расчетной группы, старший лейтенант Филиков А.Р. Из докладной записки начальника отдела К. Г.Л.РУ майора Варшавина А.А. Невзирая на неоднократные требования, список кандидатур специалистов-переводчиков для откомандирования в распоряжение отдела до сих пор не представлен. Обращаю ваше внимание на то, что комплектация отдела по остаточному принципу ведет к крайне негативным последствиям. Резолюция замначальника ГЛРУ. План мероприятия одобряю, подготовку операции форсировать. Предоставить штатного переводчика отдел кадров пока не может. Специалиста с запрошенными биометрическими данными в распоряжение управления не имеется. Думайте. У нас 3 недопуска, земляков. Сегодня 3 февраля. Вы прекрасно осведомлены о порядке отчисления. И я не вижу причин делать именно для вас исключение. Лидия Алексеевна. Так я же болел. Справку я вижу. Из ее содержания следует, что вы неделю обследовались в платной клинике. Очень мило с вашей стороны так вовремя озаботиться собственным здоровьем. Признаюсь, мне недоступна логика вашего мышления, земляков. Но раз вы до сих пор сохраняли олимпийское спокойствие, вероятно, у вас имеются на то веские основания. Всего наилучшего, Евгений Романович. Если сочтете нужным продолжить получение высшего образования, в следующем учебном году, милости прошу, восстановитесь. Но меня же в армию. Боже, какой неподдельный ужас в голосе. Вы же мужчина, Евгений. Отслужите, отдадите свой гражданский долг, поумнеете и вернетесь. Пора прощаться с растительно-инфантильным существованием. Вы же давно не подросток, земляков. Кстати, я отлично помню вашу курсовую. Вы подавали надежды. Всего хорошего, Евгений. Не забудьте зайти в канцелярию. Через 5 минут Женька стояла на лестнице с прозрачным файлом в руках. Справка об отсутствии задолженности, диплом о неполном высшем образовании и еще какая-то никчемная бумажка. Вот это обломище! Рухнул Евгений Романович Земляков. Ниже плинтуса загнали. «Ну, нихера себе!» — говорил отец. «Тебе до бакалавра, как до луны, накаркал». Или он эту проверочку и устроил? Земляков-старший был суров, просто совок задеревеневший, если говорить честно. Имеет отец привычку упереться рогом и ни на какие разумные доводы не реагировать. К счастью, уже 5 лет, как с Мамхин в разводе, посему надзор за старшим отпрыском ослабил. Хотя нет, вряд ли отец на такую провокацию сподобится. Не до того ему сейчас. Женька спустился в гардероб, а на лестнице пришлось переждать поток второкурсников, спешащих на информатику. На улице было холодно. Женька повыше застегнул куртку и обернулся в замешательстве, глядя на старинные колонны. Блин, ситуация. Ведь отчислили. Взяли и отчислили. Ну, облом. Не бывает ведь так внезапно. А как же призывы? Одуматься? Как же 110-е последнее предупреждение? Ведь не хуже других учился. Ну, хвосты, кто без них? Наваждение какое-то. Ведь еще перед праздниками Лильхин Михайловна призывала группу прислушаться к безупречному произношению коренного венца Землякова. Женька продолжал тупо пялиться на фасад Московского лингвистического университета. За спиной тупо урчала плотно забитая, стоящая в пробке остоженка. Быть не может. Розыгрыш какой-то идиотский, за что отчислять? Да эти хвосты в 3 дня сдать можно. Да даже если и отчислили. Ну и идите со своей фонетикой и смакованием своеобразий бургенландского диалекта. Сейчас главное от армии окончательно откосить, а с работой проблем не будет. Например, к Борису можно пойти. Конечно, не Айс по 8 часов в офисе горбатится, но что поделаешь. У него в конторе и раньше подрабатывал, там за нотариальные переводы платили неплохо. На первое время сойдет? Нет, ну и обломище. Рука замерзла, и Женька принялся запихивать файл с мерзостными справками в портфельчик. Щегольская кожа портфеля на морозе закрываться никак не желала. «Вы о колено обоприте», — посоветовал кто-то из прохожих. «Не примену», — пробурчал Женька. «Сейчас еще кирпичик, и в реку все это дело производства». «Боюсь вас разочаровать, но там ледок довольно толстый». «А вы случаем не из ледокольного проходства?» — поинтересовался Женька, наконец справляясь с упрямым замочком. «Нет, я из другого ведомства». Женька поднял глаза. Перед ним стоял сухощавый офицер в зеленоватой военной шинели. На плечах погоны, на каждом по звезде. Полковник, что ли? Мучений с военной кафедры Женька счастливо избежал, посему мог разве что морского волка, облепленного якорями, от сухопутного сапога отличить. Сердце ёкнуло. «Я про утопление портфеля пошутил», — вежливо объяснил Женька. «Я экологию уважаю». «К тому же хороший девайс, свиная кожа, из Магдебурга привезли». «Неужели из самой Саксонии?» — не менее вежливо поразился офицер. «Там, говорят, ныне тоже прохладно». «Так ведь глобальное потепление», — сказал Женька и быстренько развернулся в сторону метро. «Молодой человек», — окликнул назойливый офицер. «Это случайно не Остоженка 38? Это ведь лингвистический университет?» «Кажется, да. Впрочем, я не совсем в курсе», — буркнул Женька. «Постойте, а вы сами случайно не Евгением Романовичем Земляковым будете?» — оживился офицер. «Я?» — Женька вскинул брови. «Валькириев — моя фамилия. В Малой Вальхаловке проживаю. Вот приехал с ребятами столицу посмотреть». «Странно. Очень вы на гражданина Землякова похожи. Вот у меня фото имеется». «И повесточка данному гражданину». Офицер полез за борт шинели. «Куда же вы, Валькириев?» Женька наддал ходу. Иногда интеллигентному человеку стоит отринуть предрассудки и понадеяться исключительно на собственные, природой данные ноги. Сейчас в переулок нырнуть и пусть ищут. Домой, пожалуй, нельзя, у Ирен придется пожить. На повороте Женька смаху врезался в девушку. Девица, как ни странно, на ногах устояла, а отставной студент, выронив портфельчик, отлетел к стене дома. «Что это за побегушки идиотские?» — возмутилась молодая особа. «Абонемент в фитнес-центр потерял, метросексуал буйный». «Прости, опаздываю». Женька подхватил оказавшийся под водосточной трубой портфельчик. «Что значит «прости»?» — возмутилась незнакомка. «Не чувствую искреннего раскаяния». «В следующий раз», — пообещал Женька, — «чашечка кофе, эклер и лирика Гейне в аранжировке позапрошлого века». «Куртуазно», — одобрила девица, — «только ноги раньше времени не переломай». Она была ничего. Светловолосая, стриженная, капюшон короткий, цвета хаки Аляски, несмотря на мороз, откинут. Глаза большущие, зеленые, выразительные, стройные и даже весьма, хотя и без всяких каблуков, вот только рост. Излишне спортивный, едва ли ниже самого Женьки. Мелькнула мысль взять телефончик, но обстановка явно не располагала. «Извини, опаздываю жутко». Женька шмыгнул за угол, но неведомая сила рванула назад, затрещала ворот, и бывший студент крепко впечатался грудью в стену. «Ты чего?» Женька изумленно рванулся, пытаясь освободить ворот, но только оцарапал о стену щеку. «Уже опоздал, гражданин Земляков!» — зловеще пояснила зеленоглазая. «Не трепыхайся, руку сломаю». «Пусти!» Женька попытался выпутаться из куртки, но кисть руки зажали железно. «Больно!» «Ролевые игры?» Зеленоглазая улыбнулась приостановившимся прохожим. «Хотите поучаствовать?» «Извращенцы!» Пробурчала дама в возрасте, на всякий случай заслоняясь сумочкой. «Мы такие», — радостно согласилась девица. «Что делать? Тлетворное влияние Запада». Она подмигнула двум таджикам в оранжевых жилетах. Труженики коммунального хозяйства поспешно ускорили шаг. Дергаться у Женьки сил уже не было. При малейшей попытке пошевелиться гадская девка слегка нажимала на кисть, и тупая боль прохватывала руку до плеча. «Катерина, прекрати призывника калечить!» Рядом остановился давешний офицер, поправил фуражку. «Пусти, говорю!» Перепугала парня. «И в машину садитесь!» Устроили бесплатный цирк. Потрепанная девятка стояла в двух шагах. Руку Женьки вроде бы отпустили, но у недавнего студента от боли слезы выступили. Смаргивая, упал на сиденье, следом блондинка-садистка зашвырнула портфельчик, едва нос не разбила. «Спокойнее, Катерина!» — разозлился офицер, усаживаясь за руль. «Куда уж спокойнее!» — пробурчала девица. «Я его чуть придержала. Да и нахрена он нам такой? Бегает паршиво, предсказуем, как синяя уличная кабинка. Разве что вежливый». «Ну, еще он твой родственник, Валькириев из Вальхаловки». Девица, садясь рядом с Женькой, хмыкнула. «Тогда, конечно». Женька отодвинулся к двери. «Ну ты и сука!» «О, да он и взрослые слова знает», — удивилась девица. «Предлагаю прекратить никчемные препирательства». Офицер завел двигатель. «Гражданин Земляков Евгений Романович, официально уведомляю, что вы призываетесь для выполнения своего гражданского долга по защите Родины. В соответствии с дополнением к Федеральному закону номер 56F66, будьте любезны получить повестку и расписаться». «Нигде я расписываться не собираюсь», — сжав зубы, сообщил Женька. «Вы права, не имеете людей на улицах хватать». «Кто тебя хватал?» — морщась, поинтересовалась девица. «Сам на меня налетел хулиган, потом еще и в машину шмыгнул. Желаешь в армии от уголовной ответственности скрыться?» «Что я такого сделал?» «Статья 213. Деяние, сопровождающееся вопиющим неуважением к мирным прохожим». «Кого я не уважал?» «Еще злостное уклонение от воинской службы, статья 328», — заметил офицер. «Вам, Земляков, сколько повесток выписывали? Годами за вами военкомат бегает. Не стыдно?» «Лучше уж хулиганство пришейте», — в ужасе пробормотал Женька. «Там хоть условно дадут». «Вот дебил!» Девица отвернулась к окну. В молчание свернули на Крымский мост. Женька посмотрел на блеклые фермы парковых аттракционов и с тоской понял, что на каток сегодня идти не придется. А надо бы Ирен смс-ку скинуть. «Гражданин полковник, а вы куда меня везете?» Девица покосилась с изумлением, офицер тоже обернулся. «Это я, полковник?» «Не знаю», — злобно сказал Женька. «Я в ваших звездочках не разбираюсь. Я гуманитарий. Служить не готов ни по психическому, ни по физическому состоянию здоровья». «Однозначно, дебил», — прокомментировала девица. «Да, умственно отсталый», — с готовностью согласился Женька. «Я нашей армии только мешать буду. Слушайте, если нужна некоторая материальная компенсация, то я готов. Только домой, давайте заедем». «Домой мы к вам заедем», — пообещал офицер. «Попрощайтесь с матерью, а намеков на взятки, будем считать, мы не слышали. Не тот случай, гражданин Земляков, и вообще, расслабьтесь. Поздно суетиться, на ближайший год Министерство обороны полностью обеспечит вас всем необходимым, включая желания и волнения. И не смотрите с таким отчаянием. В армии люди живут, служат, выполняют свой долг, и некоторым там даже нравится». Завернули во двор дома. Никто ничего у Женьки спрашивать не собирался, видимо, отлично знали, где прописан. Девятка остановилась. «Так, Земляков, у вас 20 минут, попрощайтесь, возьмите зубную щетку и прочие предметы личной гигиены. Служить будете преимущественно в Москве по гражданской специальности. Так что озадачиваться валенками и запасом сгущенки не стоит. Все получите на месте. Идите. Ровно 20 минут. Я буду жаловаться. Ваше право. Вы человек образованный, телефоны комитета солдатских матерей, приемные президента и райвоенкомата наверняка имеете. Меня зовут майор Варшавин Александр Александрович. Майор – это такое воинское звание. Впрочем, в военкомате в курсе. И насчет звания, и насчет того, что я вас забираю. Идите. Земляков, время пошло, рявкнула девица. Папку не забудь. Вот выйдешь в генерала, тогда свинячьей кожей будешь щеголять. Да, если есть мысль запереться в квартире, эта мысль однозначно глупая. Сгноим в стройбате или где-нибудь на таежной свиноферме. Вот если пожелаешь по пожарной лестнице улизнуть, иное дело, охотно понаблюдаем. Катерина, не провоцируй призывника. Крыша сейчас скользкая, сорвется парень в два счета. И вообще, товарищ Земляков, человек сознательный, честный, в глубине души. Лифт привычно встряхнуло, и Женька вышел на широкую лестничную площадку. Машинально достал ключи, в голове был полный сумбур. «Ой, Жень!» «Хорошо, что пораньше пришел». Мама в уютном бархатном халатике возникла из кухни. «Супчик еще теплый, твой любимый, сырный». Женька обессиленно сел под вешалку. «Мам, меня в армию загребают». «Как? Уже? А университет?» «Выперли». «Женечка, да что ты такое натворил?» Позвонил Игорю. Тот был где-то за городом. Удивился, обещал помочь. Дня через три, в крайнем случае через неделю. У Иосифа Андреевича телефон оказался отключен. Женька яростно потер взмокшее лицо и набрал номер отца. «Забирают? Что ж, это то, что тебе нужно. Поздравляю!» «Пап, не издевайся, я там не выдержу! Сдохну ведь!» «Не сдохнешь, станешь мужчиной, я вечером подъеду, поговорим». «Они внизу! 10 минут мне осталось! Пап, сделай что-нибудь! Я тебя прошу! По-настоящему прошу!» Отец помолчал. «Жень, по-настоящему помочь я уже не успею. А нужно было с 5 лет тебя за загривок ежедневно трясти. Извини, что пожалел. Успех тебе. Осмотришься, напиши или позвони. Мы будем волноваться». В нескучном саду выгуливали собак. Неспешно бродили холеные псы и их спортивные, подтянутые в горнолыжных комбинезонах хозяева. Вид с 5-го этажа открывался замечательный. Женька на миг прислонился лбом к холодному стеклу. Вот и все. Кончилась жизнь. Хоть выбрасывайся. Нет, рано отчаиваться. А если и вправду в Москве оставить служить, может, комиссоваться удастся. Игорь поможет. А мама суетилась на кухне, провизию готовила. Сказала же, чтобы ничего не собирала. Звякнул дверной звонок. Сволочи, секунда в секунду. Женечка, ты готов? Неудобно людей ждать, заставлять. «Мам, не открывай!» – прошептала Женька в холодное стекло. Не услышала, лязгнул замок. «Здравствуйте, как наш новобранец? Окончательно мужество не растерял?» Майор улыбался. «Здравствуйте, здравствуйте. Загляните хоть на минутку. Все так внезапно», – жалко суетилась мама. «Сейчас все в этом мире жутко мобильно», – веско заявила светловолосая стерва. «Вооруженные силы обязаны соответствовать требованиям времени». «Конечно, конечно. А вы, извините, старший сержант Медина», — представилась садистка. «Сегодня выходная, но привлечена, чтобы, так сказать, не слишком пугать погонами вашего призывника». «Вы, наверное, из пресс-службы», — догадалась мама. «Практически угадали». Сержант-девица ослепительно улыбнулась. «Ну, готов ваш сын взглянуть жизни в лицо?» «Наверное». Мама жалобно глянула на молчащего Женьку. «Ты только не волнуйся, ладно?» «Волнение в такой момент вполне понятно и простительно», — заметил майор. «Новая жизнь у человека начинается. А вот для опасений почвы нет. Специальность у Евгения Романовича нужная, редкая. Будет служить в Москве, если, конечно, не напишет рапорт о переводе в более интересные и экзотические места». «Так, знаете ли, тоже случается. Собственно, месяца через 2 Евгений может рассчитывать и на увольнительную. Раньше, извините, никак не получится. Карантин, курс молодого бойца, введение в реалии современной службы, сами понимаете». «Конечно, конечно. Вы уж присмотрите за ним, пожалуйста». «Непременно», — заверила сержантша. «Под нашей опекой будет дисциплина серьезная, но без всякой там дедовщины. уж можете поверить. Прошу, товарищ Земляков, транспорт ждет. Стойло скотское. Два стола, взгроможденные друг на друга, занимали едва ли не треть комнатушки. Рядом с трудом умещалась койка с ватным полосатым матрасом, стол, компьютерное кресло и обшарпанная табуретка. У двери торчала металлическая вешалка и шкаф, набитый старыми папками-скоросшивателями. На окне, полузакрытым столами, красовались решетка, покрашенная в белый цвет, и кубики датчиков сигнализации. Камера заключения. Опомниться Женька так и не успел. До места службы ехали меньше получаса, третье кольцо было свободно, сразу свернули на Комсомольский. Ворота с закрашенной жестяной звездой, дежурный с красной повязкой на рукаве, коридорчик проходной, казарма, рядом двухэтажное, зачуханное вида здание. Электронный замок, еще один коридор. Жить здесь нельзя, здесь из вещей-то только здоровенный новенький монитор. Правда, ни к чему не подключенный. Провода валялись на полу рядом с фильтром-пилотом. Жутковато светится красный глазок индикатора напряжения. «Я попугай Сантильских островов, но я живу в квадратной келье мага», процитировала возникшая в двери сержантша. Уже без верхней куртки, в небрежном светлом свитерке и джинсах. Джинсы шикарные, в смысле, и сами портки недешевые, плоть светловолосой военнослужащей весьма стильная. Моделью она подрабатывает, что ли? Какие длиннющие конечности. Эй, абитуриент срочной службы, огляделся? Проникся? Что такой заторможенный? Не нравится уединенный приют? Здесь и зубную щетку положить некуда, угрюмо заметила Женька. Мне вроде тумбочка положена или шкафчик. А, такое какие представления об армейской службе у тебя имеются. Щетку, пасту, бритву и прочие зубочистки можешь пока сунуть в стол. Если тумбочка окажется жизненно необходимой, и заищем, лишние столы выкинем. Правильную форму одежды, обувь и одеяло получишь незамедлительно. Заодно покажу, где столовая. Завтрак в 7:00, обед в 13:00, ужин в 19:00. Опаздывать без уважительной причины не принято. Схлопочешь – взыскание. Можешь сразу вырубить зубилом-рубилом на внутренней стороне век. Здесь не опаздывают и ценят точность. Ясно, рядовой? Понял. Не понял, а так точно. Собственно, лучше пока и ограничить лексикон этим так точно. На первые месяцы хватит с лихвой. Остальные вопросы задаешь в специально отведенное время. Так точно. Разрешить спросить? Валяй, милостиво качнула светловолосой головой сержантша. Только недолго, нам нужно в комендантскую коптерку успеть. Что за животрепещущая проблема? А где остальные? Кто? Ну, батальон, рота. Девица ухмыльнулась. Тяготеешь к парадам и массовым построениям на плацу? Вынуждена разочаровать. Твой взвод, рота и батальон — это я, товарищ майор, и еще 3-4 человека. В звании рядового ты тут единственный и неповторимый. Можешь законно гордиться. Попал в элиту? Осознаешь всецело, если останешься у нас. Или наоборот, если осознаешь, останешься. Все, разговор отставить, вперед, за достойным камуфляжем. За 3 дня к камуфлированному блеклому ХБ Женька кое-как привык. Оказалось, если брючный ремень правильно подогнать, штаны не так уж и отвисают на заднице. Товарищ старший сержант показала, как нужно подшивать воротнички. Занятие это оказалось абсолютно нелепым, но пришлось поднатужиться. Начальница пообещала драть за грязь и криворукость беспощадно, а слово с делом у нее не расходилось. Женька это осознала на 2-й день, когда выгнала на пробежку. Процесс оказался абсолютно не похожий на армейские физзарядки. Женька уже полюбовался на утренние потуги комендантского взвода. Благо, корячились соседи по службе в углу двора. Подрявкание прапорщика, приседать и отжиматься – дело, конечно, тоскливое, но парням, честное слово, было легче. А Женьку начальница элементарно заставила пробежаться. Было еще темно. Женька с нехорошим предчувствием натянул спортивные штаны и ветровку. Кроссовки ему оставили собственные гражданские. Задачу старший сержант поставила элементарную. Как можно скорее прибыть из точки А в точку Б. По сути, круг расположения воинской части. Крымский мост, парк Горького, Пушкинский мост, расположение. Женька бежал, оскальзывался на льду. До парка еще старался, держался спортивно, только дыхания уже не хватало. Мелькнула надежда, что в парк не пустят, но сержантша только кивнула скучающему охраннику, видимо, ее здесь знали. До моста Женьки кое-как трусил, потом спекся и перешел на шаг. «Боец, ты не со студенточкой здесь планируешь», сообщила надсмотрщица, поправляя под своей ветровкой пояс с бесчисленными кармашками утяжелителей. «Работай!» «Да не могу я, не марафонец!» «Ну-ка!» Рука у сержанша была крепкая, так хлопнула между лопаток, что Женька, втянув голову в плечи, заскакала вверх по лестнице. Хватило ускорения ненадолго. В сквере за мостом начал окончательно подыхать. «Вперед, земляков!» «Не могу!» – прохрипел Женька, хватая ртом воздух. «Воспаление легких схвачу! Вылечим! Да уж не трудитесь, лучше подохну!» «Отчислю я тебя, мудак! Ну и отчисляйте!» Сержантша замолчала, больше не подгоняла. Кое-как быстрым шагом добрались до расположения. Спина под ветровкой начала мерзнуть. Стоял Женька под горячими струями душа, потом не выдержал, сел на теплый пластик поддона. Может и правда, пневмония — это выход? Ведь комиссуют тогда, а? Оказалось, сержантша дожидалась, когда душ освободится, сидела в предбаннике. Светлые волосы взъерошены, камуфлированная майка обтянула грудь. «Извиняюсь, не подумал», — пролепетала Женька. Ничего не сказала, только глянула недобро, скользнула в душевую кабину. Почти до обеда не трогали. Женька сидел в каморке, читал уставы и документы из скоросшивателей. Приказано было ознакомиться со всеми томами. Смысла в этом не было ни малейшего. Просто копии документов и боевых отчетов давних пор, начиная с гражданской войны и заканчивая действиями в Афганистане. Понимал Женька с 5-го на 10-е. Одни аббревиатуры чего стоили. Ладно, как говорится в древней армейской мудрости, солдат спит, служба идет. На койку Женька ложиться все-таки не осмеливался. Вероятно, за такой грех немедленно из Москвы сошлют. Перед обедом заглянул майор. «Так, земляков, штудируешь? Похвально. Иди-ка на свежий воздух». Женька, неловко застегивая пуговицы бушлата, поспешил во двор. Там ждали еще два начальника, ненавистная сержантша и незнакомый круглолицый капитан. «Вот что, земляков», — сказал майор, — «неувязочка получается. Екатерина Георгиевна, в смысле товарищ старший сержант, докладывает, что вы не проявляете должной заинтересованности в улучшении своей физической формы. Это странно и необъяснимо. Вы не любите спорт, а, земляков?» «Никак нет, товарищ майор», — браво отрапортовал Женька. «Спорт и физкультуру я люблю, особенно баскетбол. Но к стайерским дистанциям не имею способностей. Конституция у меня такая, от рождения». «С обращением по уставу вижу, вы ознакомились, это хорошо, а вот насчет неудачной конституции весьма прискорбно. Бег – основа бытия. Я вот в свое время не успел ноги унести, в связи с чем данные конечности и пострадали». Майор похлопал себя по бедру. «Ладно. Вот перед вами гимнастический снаряд, в просторечии именуемый турником. Подойдите и выжмите из себя все, на что способны. Частота выполнения элементов не обязательна. Но уж, будьте любезны, до предела напрягитесь». Женька постарался, десяток подтягиваний, попытка подъем переворота. «Все?» – вежливо осведомился майор, когда новобранец прыгнул и попытался оправить задравшийся бушлат. «Так точно. Растренирован я слегка, да и металл холодный», – объяснил Женька. Офицеры переглянулись. «Тент?» – непонятно сказал капитан. «Полный тент». «Я сразу говорила», – проворчала сержантша. «Что ж, отрицательный результат тоже результат», – заметил майор. «Идите, земляков, забирайте личные вещи. Вы переводитесь в комендантский взвод. Желаю успехов в политической и боевой подготовке».